Я открыл рот, чтобы похвалить их сотрудничество, но заметил приближающуюся смуглую фигуру. Тимур Черкасский, еще прихрамывая после нашей недавней схватки, направлялся к нам. Его темные волосы были аккуратно зачесаны назад, а в глазах читалась решимость. «Могу я поговорить с вами, воевода?» – спросил он, почтительно склонив голову. «На людях он предпочитал общаться со мной на «вы». Василиса напряглась, она еще не знала, что бывший шпион теперь навеки связан магической клятвой и не понимала, почему с нами в деревне остался непонятный молодчик. Полина с любопытством разглядывала своего бывшего подопечного. «Продолжайте с командирами», я кивнул девушкам. «Я скоро вернусь». Я отвел Черкасского в сторону, под тень старого дуба на краю поляны. «Что такого срочного?» – спросил я, скрестив руки на груди. «Я хочу участвовать в рейде на бездушных», – прямо заявил Тимур, глядя мне в глаза. Это предложение застало меня врасплох. Я внимательно изучил его лицо, пытаясь понять истинные мотивы. «Идем», — сказал я, направляясь дальше от тренировочной площадки. «Поговорим там, где нас не услышат». Мы дошли до небольшой поляны, скрытой от посторонних глаз густым подлеском. Я остановился и повернулся к Черкасскому. «Зачем тебе это?» — спросил я прямо. «Твоя задача — дезинформировать Демидовых, а не рисковать жизнью в бою с древним. Если ты помрешь в сражении, мой план развалится». Тимур опустил взгляд, словно собираясь с мыслями, затем посмотрел на меня с неожиданной искренностью. «Я, мастер первой ступени, специализируюсь на огненной и воздушной магии», — начал он. «В твоем отряде только две магессы более низкого ранга. Если там действительно целое гнездо бздыхов, тебе понадобится каждый маг. Из чего такая забота?» Я скептически усмехнулся. «Еще неделю назад ты пытался выкрасть мои секреты». Черкасский провел рукой по волосам, жест, выдававший его нервозность. «Моя семья когда-то владела землями возле Нижнего Новгорода», — произнес он неожиданно. «Род Черкасских был уважаем в тех краях до тех пор, пока мой отец не потерял все во время последнего гона. Мы лишились даже родового поместья. И Демидовы предложили мне работу, когда я едва сводил концы с концами после академии», — продолжил собеседник. «Выбора особо не было. Платили хорошо, а задания оказались безобидными. Шпионаж, сбор информации, ничего смертельного. Пока не пришлось воровать чужое и пытаться убить собственника», — заметил я. «Да», — Черкасский неожиданно прямо признал свою вину, — «но дело не только в этом. У меня к этим тварям свой счет. Мама», — он умолк, — «она погибла во время их атаки. Я был слишком юн, слишком слаб. Поэтому бздыхов я готов уничтожать везде, где встречу». На миг я увидел в нем не просто наемника Демидовых, а человека со своей историей и привязанностями. «К тому же», — добавил он, чуть помедлив, — «я хочу доказать, что могу быть полезен, не только как информатор. Клятва связывает нас крепче любых цепей, и если нам суждено сотрудничать, лучше делать это в полную силу и к обоюдной пользе». В его словах была логика. Боевой маг уровня мастера действительно усилил бы нашу ударную мощь. «К тому же, так его легче контролировать, держа при себе. Каковы твои сильные стороны?» — спросил я, уже начиная склоняться к положительному решению. «Огненные и воздушные атаки дальнего действия», — без колебаний ответил Тимур. «Могу создавать огненные барьеры, сдерживающие твари. В академии специализировался на боевой магии, хотя Демидовы использовали меня больше для разведки». Я задумался. «Огненная магия – именно то, чего не хватало нашему отряду. Василиса контролировала землю, Полина – воду, мой талант был связан с металлом. Огонь мог стать решающим элементом. Да и к тому же его контроль над воздухом пригодится, когда дело дойдет до дымянки». «Ты будешь под моим личным контролем», — сказал я наконец. «Первое же подозрительное действие, и я активирую клятву». «Ясно, предельно», — кивнул собеседник. «Хорошо», — я протянул руку. «Ты идешь с нами». Черкасский пожал мою руку. В его глазах читалось облегчение и что-то еще, возможно, надежда на искупление. Возвращаясь к тренировочной площадке, я размышлял о превратностях судьбы. Человек, посланный выкрасть мои секреты, теперь станет частью моего отряда. Что ж, в этом мире приходится использовать все доступные ресурсы. А пиромант, несомненно, был ресурсом ценным. Завтра нас ждала самая опасная операция из всех, что я предпринимал в этом мире. Глава 9. Последний вечер перед выступлением я решил использовать для военного совета. Свет масляной лампы создавал в моем кабинете теплый круг, за пределами которого скрывались тени. На грубо сколоченном столе лежала карта местности с пометками от скальда, точки расположения бездушных, структура капища, болотистые участки. Ворон дремал на специальной жердочке в углу, изредка вздрагивая во сне. Я окинул взглядом собравшихся. Борис, командир дружины, сидел, скрестив руки на груди. Василиса и Полина в платьях двух различных фасонов расположились по левую руку от меня. Тимур держался чуть в стороне, почтительно, но с достоинством, демонстрируя одновременно повиновение и профессионализм. Федот и Евсей из Дербышей тоже присутствовали, им предстояло руководить своими десятками. «Итак», — начал я, указывая на карту, — «капище расположено здесь, на возвышенности посреди болота. Единственный относительно безопасный подход — с восточной стороны, но он хорошо просматривается с вершины холма». Борис наклонился над картой, изучая отметки. «Будем атаковать с востока, это же самоубийство», — резонно заметил он. «Нас встретят во всеоружии». «Нет», — я покачал головой. «Используем преимущество, обнаруженное скальдом. В полдень активность бездушных снижается, они прячутся от прямого солнечного света. Мы дойдем до границы болота на рассвете, а в полдень, когда солнце будет в зените, начнем продвижение». Василиса задумчиво постукивала пальцем по столу. «Как мы преодолеем топь, если с трех сторон непроходимое болото, а единственная тропинка весьма узкая? Вот здесь понадобится ваша с Полиной магия», — я кивнул обеим девушкам. «Василиса, ты создашь каменные опоры под поверхностью болота. Полина, твоя задача — заморозить воду, обеспечивая нам стабильную поверхность для продвижения. Вместе вы сможете создать безопасный коридор для отряда». Полина выпрямилась, явно довольная значимостью поручения. «Я могу также формировать водяные завесы для прикрытия», — предложила она. «Бездушных это не остановит, но замедлит и скроет наше передвижение». «Не очень удачная мысль», — возразил я. «Во-первых, у них есть летающие твари, поэтому враг так или иначе узнает о нашем приближении. Во-вторых, ты израсходуешь свой резерв раньше времени, и для боя не останется энергии. А запас кристаллов у нас весьма небольшой». Белозерова нахохлилась и обиженно надула губки. «Насчет запаса оставшихся кристаллов эссенции я не соврал. 4 крошечных, 7 малых и 7 средних. Не так много, как хотелось бы перед серьезным боем. Можно было бы устроить еще один ритуал поглощения и повысить собственный резерв где-то на 50 единиц, но тогда мы потеряем возможность восполнять резервы в бою. Нет, лучше взять все кристаллы с собой, чтобы использовать в случае необходимости». «Тимур», — обратился я к шпиону, прерывая размышления, — «твоя огненная специализация будет ключевой». Скальд обнаружил странную растительность вокруг капища, реликты, реагирующие на движение. «Нам нужно знать, поддаются ли они огню». Черкасский кивнул с серьезным видом. «Я могу создавать контролируемые огненные волны», — ответил он. «Если эти растения напоминают обычные лозы или деревья, огонь должен их остановить. Но если в них есть хоть что-то от реликтов типа костедрева, проверим на месте». Я решительно перевел разговор к следующему пункту. «Кроме растений и бездушных на поверхности, нас ждут 3 уровня подземелий. Именно там, в центре, находится жнец». Евсей, который до этого молчал, поднял голову. В его взгляде сквозила тревога. «Воевода, после всего, что мы узнали, мне кажется, нам нужен запасной план эвакуации», — произнес он тихо, но твердо. «Этот ваш жнец – необычная тварь. 20 лет назад отряд стрельцов уже сгинул там, и мы не учли возможные ловушки», – добавил он, проводя пальцем по карте. «Подземелья могут оказаться лабиринтом. Что если мы заблудимся или эта тварь обрушит проходы?» Я внимательно посмотрел на охотника, понимая справедливость его опасений. Зал погрузился в тишину. «Мы не будем разделяться и не станем спускаться вглубь сразу», – наконец сказал я. «Сначала выманим твари на поверхности, встретим во всеоружии». Охотник взглянул на меня с интересом. «Каким образом?» «Дымянкой». «А если не все выйдут?» — спросила Василиса с сомнением. «Наверняка так и будет. Жнец придержит часть своих сил, чтобы не остаться без охраны. Поэтому следом мы начнем планомерную зачистку уровень за уровнем, но уже в более благоприятных условиях, когда большая часть тварей будет уничтожена. И главное, не разделяться. Мы идем одной группой, держим строй и прикрываем друг друга». Тимур подошел ближе к карте. «Если я усилю действие дымянки воздушным потоком, эффект будет мощнее», — предложил он. «Дым пойдет глубже, и твари выйдет больше. Именно поэтому я тебя и беру с собой. Именно на это я рассчитываю», — кивнул я. Первая фаза – зачистка поверхности. Вторая – методичная проверка подземелий, начиная с верхнего уровня и постепенно спускаясь глубже. В пути будем наносить метки на стены, чтобы не заблудиться. А жнец, Борис посмотрел мне прямо в глаза. Его тоже можно выманить, сомневаюсь, признал я. Но когда доберемся до третьего уровня, у нас уже будет представление о структуре подземелья и поведении тварей. Каждый древний уникален с точки зрения тактики, которую он использует против людей. Один кинет в бой все имеющиеся силы, чтобы быстро прорвать человеческую оборону и сокрушить защитников числом. Другой будет проводить изматывающие вылазки и наносить точечные удары, чтобы истощить вражескую численность. Третий устроит засаду. Четвертый изобразит ложное отступление, позволяя резерву ударить в спину увлекшимся преследованием людям. «Откуда ты так много знаешь о них?» – удивилась Полина. «В свое время я изучал об этих тварях все, до чего мог дотянуться, на практике. Но об этом собравшимся знать не нужно. Совещание продолжалось еще час. Мы обсудили сигналы, очередность движения групп, распределение оружия и экипировки. Когда последние детали были согласованы, я отпустил соратников, им нужно было выспаться перед завтрашним днем. Оставшись один, я вернулся в свою комнату, достал холщовый мешочек с кристаллами эссенции и аккуратно переложил их в специальный подсумок на поясе. Каждый кристалл мог стать спасением в критический момент боя. Сон никак не шел, и через некоторое время я вышел на крыльцо, ощущая потребность в свежем воздухе. Над угрюмихой раскинулось бездонное ночное небо, усыпанное мириадами звезд. Прохладный ветер приносил запахи леса, хвои, влажной земли и прелых листьев. Я размышлял о предстоящем рейде. План был хорош настолько, насколько может быть хорош план атаки на логово древнего зла, о котором информация весьма ограничена. Щелчок двери за спиной прервал мои мысли. Не спится? Василиса подошла и встала рядом, закутавшись от ночной прохлады в подаренный мною платок. «Настраиваюсь», — ответил я, продолжая смотреть на небо. «А ты чего не отдыхаешь?» Она пожала плечами. Ее смоляные волосы в лунном свете приобрели серебристый оттенок, а глаза казались темнее обычного. «Тоже не могу уснуть. Слишком много мыслей». Мы помолчали. Василиса несколько раз открывала рот, словно собираясь что-то сказать, но снова закрывала его. Наконец, она решилась. «Ты уверен, что можно доверять этому пироманту?» Ее голос звучал тихо, но настойчиво. «Он пытался украсть твою глефу, шпионил для Демидовых, а теперь вдруг станет сражаться на нашей стороне?» Я развернулся к ней. В ее вопросе звучала искренняя забота, а не просто любопытство. «У него нет выбора», — спокойно ответил я. «Он связан магической клятвой верности. Нарушит ее, умрет». Голицына удивленно подняла брови. «Магическая клятва? Я никогда о таком не слышала. В академии нас учили, что принудительные магические контракты невозможны. В вашей академии много чего не преподают», — я слегка усмехнулся. «Это древняя практика, я оборвал себя, не став говорить о прошлой жизни. В старых книгах описаны такие ритуалы. Он теперь мой вассал. Хочет он того или нет?» Василиса задумчиво прикусила губу. «И ты часто так делаешь? Связываешь людей клятвами?» «Нет», — покачал я головой. «Только когда необходимо. Борис и другие охотники следуют за мной добровольно. Им не нужны клятвы». Я сделал паузу, подбирая слова. Этот вопрос затрагивал важное для меня. «Знаешь, в чем основная ошибка правителей? Они полагают, что страх и принуждение создают настоящую силу. Однако армия рабов никогда не сравнится с войском свободных людей, сражающихся за то, во что они верят». Я провел рукой по перилам крыльца, ощущая шероховатость необработанного дерева под пальцами. «Человек, который служит из страха, предаст тебя при первой возможности, а тот, кто следует за тобой по собственной воле, встанет между тобой и смертью без колебаний. Такое доверие не купишь ни золотом, ни магией». Взгляд Голицыной стал внимательнее, и я понял, что она действительно слушает, а не просто поддерживает разговор. «Черкасский – особый случай», – продолжил я. «Он профессиональный шпион, который не верит ни во что, кроме золота. Я мог бы убить его, но это не решило бы нашу главную проблему, а мне нужно было быстро нейтрализовать угрозу со стороны Демидовых. Клятва Тимура дает нам время. Получив его рапорт, наниматели успокоятся, а мы успеем подготовиться к разработке месторождения». Я посмотрел девушке прямо в глаза. «Я предпочитаю заслужить верность, а не вымогать ее. Именно так создаются не просто отряды, а братства, которые выстоят там, где другие сломаются. Мой отец никогда так не рассуждал. Она осеклась, затем продолжила уже тише. Он учил меня, что власть держится на силе, а людей нужно контролировать. Видел в людях лишь инструменты, не терпел даже намека на неповиновение. В московском бастионе именно так все и устроено. Ее губы тронула легкая улыбка, а глаза блеснули в лунном свете. Наблюдая за тобой здесь, я иногда думаю, что ты был бы лучшим правителем, чем многие из тех, кто сейчас сидит на тронах в бастионах. Голос княжны стал тише. Ты странный человек, Платонов. Говоришь так, словно уже командовал армиями и строил государство. Иногда мне кажется, что ты гораздо старше, чем выглядишь. Я лишь улыбнулся в ответ на эти слова. Она кивнула и неожиданно сменила тему. Знаешь, я иногда думаю, что было бы, не встреть я тебя тогда, в лесу. Наверное, мои кости уже белели бы где-нибудь на лесной подстилке. Возможно, согласился я, или ты нашла бы другой способ выжить. Ведь ты сильнее, чем кажешься, а ты добрее, хотя строишь из себя сурового и грозного воеводу, ухмыльнулась она, глядя мне прямо в глаза. Мне пришлось быть жестким, ответил я после паузы, иначе бы угрюмиха осталась тем же безнадежным захолустьем, где властвовал Рындин. И все же ты помогаешь людям, хотя мог бы просто использовать их, она чуть наклонила голову. Это редкость среди тех, кто обладает властью, потому что быть настоящим правителем меня научил отец, а быть настоящим человеком, мать. Завтра опасный день, я сменил тему. Тебе стоит отдохнуть. Василиса кивнула, но не сдвинулась с места. Ты вернешься. Мы все вернемся, сказала она с неожиданной уверенностью. И тогда угрюмиха сделает еще один шаг к тому, чтобы стать чем-то большим. Она коснулась моего плеча легким жестом и ушла в дом, оставив меня наедине со звездами и мыслями о будущем. Деревня проснулась задолго до восхода солнца. Тусклый свет масляных ламп дрожал в окнах, когда я вышел на центральную площадь, где уже собиралась наша дружина. Металлический звон оружия смешивался с приглушенными голосами и скрипом кожаных ремней. Над площадью висел белесый туман, окутывая фигуры людей призрачной дымкой. Борис методично проверял каждого бойца, осматривая снаряжение и оружие. Он остановил Гаврилу, укрепив ремень колчана. Охотники проверяли свои револьверы, винтовки и ружья, протирая стволы промасленными тряпицами. Лица у всех были сосредоточенные, но я замечал и волнение, которое люди старались не показывать. «Проверьте доспехи», — приказал я, поправляя собственный панцирь из костедрева под одеждой. «Пластины должны плотно прилегать и не звенеть при движении. Магическая часть нашего отряда готовилась отдельно. Василиса в простой практичной одежде темных цветов проверяла свою сумку с походным набором инструментов. Полина в элегантном дорожном костюме, словно отправлялась на загородную прогулку, а не на смертельно опасную миссию, крутила в руках один из двух магических жезлов Воронцовых, переданных ей мною. Тимур стоял в стороне, закрепляя на поясе палаш с корзинчатой гардой, созданный моим талантом. Накануне он попросил об оружии, и я счел нужным выполнить его просьбу. Пиромант двигался с отточенной точностью профессионального боевого мага, но его отстраненность от остальных была очевидной. Когда все приготовления были завершены, я поднялся на ступени крыльца, осматривая собравшихся. 37 человек, костяк объединенной армии 4 деревень. Пора было выдвигаться. Сегодня мы начинаем путь, который изменит судьбу не только угрюмихи, но и всех окрестных деревень, сказал я, обводя взглядом собравшихся. Бездушные не оставят нас в покое, если мы не уничтожим их логово, и все же вместе мы сильнее любой твари. Я намеренно говорил без лишних слов и пафоса. Эти люди видели и понимали опасность, им не требовались долгие речи. Каждый из вас знает свою задачу. Держите строй, выполняйте приказы и помните, мы не отступим, пока не уничтожим каждую тварь, живущую в той проклятой норе. С первыми лучами солнца отряд выдвинулся из деревни. Впереди шли дозорные во главе с Гаврилой, за ними основная группа бойцов, а в центре – маги и я сам. Скальд кружил над нами, выполняя роль воздушной разведки. Первый день пути прошел без происшествий. Мы двигались по лесу, останавливаясь только для короткого отдыха. Охотники отмечали тропы затесами, чтобы облегчить возвращение. К вечеру мы разбили лагерь на высоком холме, окруженном густыми елями. На второй день лес начал меняться. Сосны и ели уступали место болотным березам и ольхе. Почва становилась все более влажной, под ногами чавкала вода. Воздух наполнился запахом гниющей листвы и стоячей воды. Полина держалась рядом со мной, явно чувствуя себя неуютно в этом мрачном лесу. Ее былая уверенность сменилась нервозностью. Несколько раз она вздрагивала от случайных звуков и бросала встревоженные взгляды в чащу. «Я не думала, что все окажется так», — тихо призналась она, когда мы остановились на короткий привал. «В академии нас учили магии, но не тому, как выживать в таких местах. Держись рядом со мной», — посоветовал я. «Если что, я тебя прикрою». Белозерова благодарно кивнула и потупила взор. К вечеру второго дня мы достигли границы настоящего болота. Дальше путь предстоял более опасный, через топкие участки и бесконечные лабиринты затопленных деревьев. Во время ночевки нас потревожило нападение трех трухляков, но дозорные не сплоховали и быстро разобрались с угрозой. На третий день мы продвигались медленно, осторожно выбирая путь. Проводники из Дербыши, знавшие эти края, указывали более надежные тропы. В полдень отряд наконец вышел к опушке, за которой начиналось открытое пространство болота, а вдалеке виднелся холм с остатками древних каменных сооружений. «Привал», — скомандовал я, — «отдохнем перед финальным рывком». Полуденное солнце стояло в зените, и по данным Скальда, в это время активность бездушных должна была быть минимальной. Однако даже здесь, на солидном расстоянии от капища, мы уже замечали первые настораживающие признаки. На листьях ближайших деревьев блестели кристаллы кения, хотя день был теплым. Неестественная тишина давила на уши. Ни птиц, ни насекомых, даже ветер, казалось, затих, боясь потревожить это место. Воздух стал тяжелым, будто насыщенным невидимой тяжестью. «Чувствуете?» Василиса напряженно вглядывалась в заросли, словно что-то наблюдает за нами. Бойцы переглядывались, многие машинально касались оберегов или сжимали оружие крепче. Даже Тимур, державшийся с профессиональным спокойствием все эти дни, теперь выглядел встревоженным. Скальд, кружившийся над болотом, внезапно камнем упал вниз, приземлившись на мое плечо. Его перья были взъерошены, а в глазах читалось беспокойство. «Массовое движение в зарослях», — сообщил он мысленно, — «к северо-востоку от нас и с юга. Похоже на две группы. Я насчитал не меньше 15 тварей. И еще, я нашел следы той экспедиции. Там брошенные сумки, оружие и кровь. Много крови. Они попали в окружение. Я мгновенно оценил ситуацию. Нас заметили и теперь пытались взять в клещи, используя классическую тактику охоты. Боевое построение», — скомандовал я. «Круговая оборона. Щитоносцы формируют внешний круг, алебардисты непосредственно за ними. Маги и стрелки в центре. Экономим пули и магию». Люди мгновенно отреагировали, перестраиваясь в отработанную формацию. За три дня пути мы многократно тренировали эту схему, и теперь каждый боец занимал свою позицию без лишних вопросов и суеты. Борис направлял щитоносцев, выкрикивая короткие команды, а Евсей расставлял стрелков так, чтобы обеспечить максимальный охват. Передовой дозор внезапно поднял руку, сигнализируя об опасности. «С востока, дистанция 80 шагов», — крикнул разведчик. Из зарослей ржавого камыша начали выдвигаться фигуры, серокожие, с пустыми глазницами и с сине-черными венами, проступающими сквозь натянутую кожу. Сначала показалось четверо, затем еще пятеро. Они выбегали из тумана, двигаясь с жуткой механической синхронностью. Вторая группа с юга. Раздался крик с противоположной стороны. Примерно дюжина. Мы оказались между двумя группами бездушных общей численностью более 20 особей. Среди них я заметил не только низших, но и две характерные мускулистые сгорбленные фигуры людей стриг. Стрелки, я поднял руку, восточная группа, огонь. 12 охотников одновременно разрядили винтовки и ружья в первую волну приближающихся тварей. Большинство попали в цель, но это лишь замедлило бездушных. Пятеро рухнули, но остальные продолжали наступать, некоторые с развороченными картечью лицами. Две снайперские винтовки в руках Силантия и Федота особенно хорошо показали себя, наповал свалив двух трухляков. «Перезарядить! Огонь!» — крикнул я, когда увидел, что твари ускоряются еще сильнее. Второй залп уложил еще четверых, но оставшиеся уже сократили дистанцию до 50 шагов и продолжали приближаться. «Тимур, восточная группа. Полина, южная!» — скомандовал я, разворачивая магов в разные стороны. Глаза Черкасского полыхнули внутренним огнем. Он вскинул руки, и между его ладонями сформировался пульсирующий огненный шар, который стремительно увеличивался в размерах. Резким броском пиромант направил огненную волну навесом на приближающихся с востока тварей. Пламя прокатилось по болотной траве, охватывая передних бездушных. Трое вспыхнули как спички, издавая пронзительный свистящий звук. Остальные замедлились, обходя полосу огня. Даже в этом чувствовалась злая воля жнеца. В обычной обстановке бздыхи плевали на инстинкт самосохранения. Одновременно с этим Полина договорила последние звуки активационного ключа и обрушила на приближающихся с южной стороны тварей град ледяных копий. Упавшие с небес сизые снаряды со свистом пронзили плоть бездушных, пригвоздив некоторых к земле. Те, кого миновал смертоносный поток, поскальзывались на внезапно затвердевшей поверхности топи. Раны от магического льда затягивались медленнее обычного, покрываясь белесой изморозью. Атака дала нам драгоценные секунды передышки. Василиса, земляные ловушки по периметру. Я указал на участки, где болотный грунт казался наиболее податливым. Геомантка с силой топнула ногой, направляя свою магию в землю. Обошлась без вербальных компонентов, лишь соматическими. Почва вокруг нашей позиции задрожала, а затем в нескольких местах провалилась, образуя глубокие ямы с острыми каменными шипами на дне. Трое бездушных, не заметившие ловушки, провалились и оказались нанизанными на шипы, но не погибли, продолжали извиваться, пытаясь освободиться. Несмотря на наши усилия, твари продолжали приближаться с обеих сторон. Щитоносцы сомкнули ряды, готовясь к прямому столкновению. «Держать строй!» — крикнул я, вытаскивая глефу. «Алебардисты, готовьтесь!» Первая волна бездушных ударила в наш строй с восточной стороны. Щиты приняли удар, но одна стрега почти прорвалась сквозь нашу линию. Алебардисты действовали слаженно, нанося колющие и рубящие удары поверх щитов, целясь в головы и шеи бездушных. «Василиса, поддержи восточный фланг!» — скомандовал я, заметив, что там строй начинает прогибаться. Девушка создала волну острых каменных осколков, которые выстрелили из земли прямо под ногами наступающих тварей. Несколько бездушных потеряли равновесие и попали под удар алебард. В этот момент с южного направления прорвалась вторая стрега. Она перепрыгнула через щитоносцев. Миг, и она бы оказалась внутри нашего строя, чтобы начать свою жатву, но пиромант среагировал мгновенно, выпустив концентрированный огненный луч прямо в голову твари. Стрега грузно упала на землю, когда пламя охватило ее череп, но продолжала двигаться, охваченная огнем. Я вытянулся в движении и перехватил ее ударом глефы, отсекая голову одним чистым движением. Бой продолжался около 7 минут. Магам больше не пришлось проявить себя. Щитоносцы удерживали строй, а алебардисты методично уничтожали приближающихся бездушных. Наконец, последняя тварь была обезглавлена, и вокруг нас остались только неподвижные тела. Я осмотрел отряд. Двое щитоносцев получили глубокие царапины, один стрелок был ранен в плечо, и им уже занимался доктор Альбинони, но серьезных потерь нам удалось избежать. «Вырезать эссенцию», — приказал я, — «сжечь тела». Специально отобранные для этой задачи бойцы принялись за дело. «Слаженно», — похвалил я отряд, — когда все было закончено. Именно так мы и будем действовать дальше. Командная работа, никакой паники. Василиса выглядела удовлетворенной результатом. Полина, бледная от волнения, тяжело дышала. В ее случае первое боевое крещение пройдено. Тимур сохранял профессиональное спокойствие, только капли пота на лбу выдавали напряжение. «Они знают о нашем присутствии», заметил Борис, вытирая серповидное лезвие на конце алебарды. Это была разведывательная группа. «В самом капище нас ждут куда более серьезные силы. Даже не сомневаюсь», — протянул я. «Первое столкновение было лишь пробой сил. Настоящее испытание ждало нас впереди. Отправь троих на разведку. Где-то там следы людей, что были здесь до нас. Скальп покажет». Ворон послушно сорвался в воздух, устремляясь на северо-восток. Через 20 минут разведчики вернулись, неся странные находки. Глава 10. Разведчики вернулись, держа в руках потрепанные рюкзаки из плотной ткани цвета хаки. На каждом красовался одинаковый логотип, массивная дубина, обвитая кольцом из молний. «Нашли ровно там, где показала ваша пташка», — доложил Федот, ставя находки передо мной. «Судя по всему, брошены в спешке». Черкасский подошел ближе и внимательно осмотрел эмблему на рюкзаках. Его глаза сузились, а на лице появилось выражение профессионального интереса. «Это Перун, ратная компания из московского бастиона», — он провел пальцем по логотипу. «Довольно известная организация, специализируется на операциях в пограничье». «Наемники?» — спросил я, расстегивая один из рюкзаков. «Можно сказать и так», — Тимур опустился на одно колено рядом со мной. Военная структура для деликатных поручений. О них известно, что они крайне эффективны, умеют хранить тайны заказчиков и предпочитают действовать в тени. Набирают в основном бывших стрельцов, обедневших дворян с магическим даром и даровитых простолюдинов. Я мысленно отметил, как Василиса напряглась при упоминании своего княжества. Вслух, однако, я не стал ничего говорить. Внутри рюкзака обнаружились типичные походные принадлежности. Фляга, пара полупустых цинков с патронами для автомата, персональная аптечка и сменная одежда. Ничего примечательного или указывающего на личность владельца. Что еще вы обнаружили? Обратился я к разведчикам. Гаврила выступил вперед. Место боя сильно примято и вытоптано. Много высохшей крови, следы от пуль на деревьях и земле. Нашли два рабочих пистолета и один сломанный автомат. Он протянул мне оружие. Ни тел, ни брошенной техники не видно. А что со следами? Спросил я, осматривая массивные трофейные пистолеты. Оба оказались одинаковой модели, что не мудрено для военизированной структуры. Магазин на 7 крупнокалиберных тяжелых патронов. Огромное останавливающее и убойное действие в самый раз против бздыхов. Степной орел, со знающим видом протянул черкасский. Странные следы, боярин, задумчиво почесал затылок Федот. Две параллельные канавы, глубоко вдавленные в землю. Внутри регулярные диагональные бороздки, а по краям характерные выпуклости выдавленного грунта. Похоже на какую-то тяжелую технику, но я такого раньше не видел. Гаврила, внимательно слушавший напарника, указал на направление следов. Судя по всему, они отступали с западной стороны на восточную. Там их нагнали, и они приняли бой. По оставленным следам видно, что бойцы Перуна смогли прорваться и продолжить отступление. След уходит дальше на восток. Боярин Платонов, обратился ко мне Борис, передавая холщовый мешок. Вот трофейная эссенция. Я принял мешок, чувствуя приятную тяжесть кристаллов. Высыпав содержимое, я быстро рассортировал добычу. 24-4 крошечных кристалла, 13 малых и 3 средних. Достойный улов, который существенно пополнит наши резервы и окупит затраты на экспедицию. Но мои мысли были заняты другим. Что могла здесь делать ратная компания из московского бастиона? Вслух размышлял я, пряча кристаллы обратно в мешок. Может, их тоже интересовало капище? Предположила Василиса, стараясь говорить безразличным тоном. Хотя я видел, как напряглись ее плечи. Тимур покачал головой. Перун не действует без четкого заказа. Кто-то целенаправленно отправил их сюда, и вряд ли это было простое любопытство. Мы можем проследить, куда ведут эти необычные следы, предложил я, и мысленно обратился к сидящему на ветке ворону. Скальд, лети по направлению тех борозд. Если найдешь что-то интересное, свяжись со мной. Если через 10 минут ничего не обнаружишь, возвращайся. Фамильяр недовольно каркнул, но послушно взмыл в воздух, устремляясь на восток. Пока дружина приводила себя в порядок после боя, я заметил, что Полина стоит чуть в стороне, ее руки все еще дрожали. Первое сражение с бездушными, испытание не для слабых духом, особенно для юной аристократки, выросшей в максимальном комфорте. Первый бой всегда самый сложный. Я подошел к ней и протянул флягу с водой. Полина благодарно приняла ее, сделав несколько жадных глотков. «Я думала, что буду храбрее», — еле слышно произнесла она, не поднимая глаз. Когда они выскочили из кустов, я почти не смогла пошевелиться от ужаса. «Но все же ты справилась со страхом и атаковала», — я слегка коснулся ее плеча. «Твои ледяные копья остановили несколько тварей. Это немало для первого сражения». На ее лице мелькнула слабая улыбка. «Правда?» «Абсолютно», — я кивнула и широким жестом обвел отдыхающих охотников. «Посмотри на них. Думаешь, они не боятся? Все они испытывают страх». Полина недоверчиво посмотрела на меня, в ее глазах читалось сомнение. «Они боятся?» «Боятся, нормально», — перебил я ее. «Ни один воин на свете не рискует жизнью, не испытывая страха. Разница лишь в том, что опытные бойцы не позволяют страху контролировать себя. Понимаешь?» Девушка задумчиво кивнула. «То есть нужно бояться, но все равно делать то, что должно». «Именно», я одобрительно улыбнулся. «Храбрость – это не отсутствие страха, а действие вопреки ему. И сегодня ты продемонстрировала настоящую храбрость». Это заметно приободрило Полину. Она расправила плечи и глубоко вдохнула, словно сбрасывая с себя остатки дрожи. В этот момент я почувствовал ментальный толчок. Скальд пытался связаться со мной. Образы в моей голове сменяли друг друга. Поляна, разбитые деревья, следы боя более масштабного, чем тот, что мы видели ранее, и какой-то массивный транспорт, наполовину скрытый в болотной топи. «Что ты нашел, дружище?» – мысленно спросил я ворона. «Нечто весьма любопытное», – его голос в моей голове звучал с необычной серьезностью. «Похоже, здесь они все и полегли». Я резко выпрямился, привлекая внимание всего отряда. «Скальд обнаружил место последнего боя Перуна», – объявил я. «Борис, собирай бойцов, мы выдвигаемся немедленно. Чтобы не оставили после себя бойцы ратной компании, это может оказаться ключом к тому, что происходит в Мещерском капище. А я не привык упускать тактические преимущества». Охотники из Угрюмихи понимающе закивали, собираясь. Остальные принялись переглядываться в чуть ли не суеверном изумлении, не зная о способностях моего фамильяра. Но скрывать их бесконечно я не мог, слухи постепенно распространялись, да и сейчас в боевой обстановке выдумывать что-то было бессмысленно. Наоборот, то, что мы не идем вслепую, а можем получать оперативную информацию от ворона, только добавило уверенности моим людям. Вскоре мы выдвинулись в направлении, указанном Скальдом. Двигались осторожно, след в след, соблюдая боевой порядок. Вокруг стояла зловещая тишина мещерских болот, ни птичьего пения, ни стрекота насекомых, только хлюпанье топи под ногами и тяжелое дыхание бойцов. Примерно через полчаса мы вышли на поляну, вернее, то, что когда-то ею было. Сейчас это место больше напоминало поле битвы. Сломанные деревья, выжженная трава, глубокие колеи в земле и темные пятна засохшей крови. В центре этого хаоса, наполовину погруженный в болотную жижу, возвышался странный транспорт. Я никогда не видел ничего подобного. Массивная прямоугольная кабина была высоко поднята над землей на прочной металлической раме, позади имея вытянутую грузовую платформу. По бокам машины располагались два огромных цилиндра с винтовой спиралью, обвивающие их по всей длине. Корпус выглядел герметичным, без щелей и зазоров, способным преодолевать водные преграды. Дорожный просвет впечатлял, больше полуметра от днища до земли. «Шникараторный вездеход», — тихо произнесла Василиса, встав рядом со мной. В ее голосе слышалось узнавание. «Такие делают в московском бастионе на заказ, совместно с новгородским. Новгородцы поставляют двигатели, а сборка происходит у нас, то есть, в Москве». Я бросил на нее вопросительный взгляд. «Мне доводилось видеть подобный транспорт», — пояснила она, опустив глаза. «Отец однажды брал меня на смотр продукции военной мануфактуры. Эти машины предназначены для перемещения по самой сложной местности, болотам, сугробам, труднопроходимым лесам. Осмотреть территорию», отдал я приказ. «Ищите выживших, оружие, следы, все, что может дать информацию». Дружинники рассредоточились по поляне, а мы с Василисой, Полиной и Тимуром направились к вездеходу. Приблизившись, я увидел надпись «Леший», выбитую на металлической пластине у входа в кабину. Внутри транспорта открылась жуткая картина, полы и стены были забрызганы засохшей кровью. Повсюду следы отчаянной борьбы, вспоротые спинки сидений, разбитое стекло. Запах смерти стоял удушающий, даже несмотря на прошедшее время. Выйдя наружу, я обошел машину и обнаружил на влажной почве характерные следы, 6 глубоких, четко очерченных углублений, расположенных по кругу. Я узнал бы их где угодно. «Жнец», — проговорил я, опускаясь на колено для лучшего обзора. Здесь был древний бездушный. В этот момент со стороны зарослей раздался голос Бориса. «Боярин, смотрите, что я нашел». Охотник держал в руках внушительное оружие, тяжелую переломную винтовку с тремя стволами. Два располагались горизонтально, третий – сверху, образуя треугольник. «Громовержец», – присвистнул Тимур. «Трехствольный штуцер под крупнокалиберные патроны. Редкая и дорогая штука. Нашел в кустах», – пояснил Борис, передавая мне оружие. «Странно, что все остальное оружие и боеприпасы исчезло, словно его намеренно собрали. Люди», – предположил Федот. «Может, кто-то из отряда выжил и забрал, или здесь еще кто побывал». Я покачал головой. «Жнец достаточно разумен для этого. Он понимает, что оружие может быть обращено против него. Забрать его – простейшая тактика». «А почему тогда этот штуцер оставили?» – спросил Борис. «Возможно, просто не заметили. Я осмотрел оружие. Обыщите здесь все, каждый куст, каждую лужу». Тщательный обыск транспорта принес результаты. На грузовой платформе позади кабины я обнаружил запечатанный деревянный ящик с металлическими креплениями. Внутри лежали 10 медных дисков диаметром с ладонь, На каждом выгравирована руническая надпись по окружности и замысловатый символ в центре. Подрывные руны, с интересом прошептал Тимур, разглядывая находку. Одноразовые магические артефакты. При активации создают мощный направленный взрыв. Я осторожно закрыл ящик. Такие артефакты могли стать решающим преимуществом в предстоящем сражении. Прошенька, позвала Полина, вытаскивая что-то из лужи под вездеходом. Я что-то нашла. Почувствовала его. В ее руках оказался необычный предмет. Круглый металлический корпус с прозрачным верхом, под которым располагалась вращающаяся стрелка. Несмотря на пребывание в воде, механизм выглядел полностью исправным. «Компас истины», — определил я, рассматривая находку, — «указывает направление к наиболее сильному источнику магической энергии в радиусе километра. Полезная вещь, боярин», — обратился ко мне Евсей, протягивая магафон, — «нашел на полу в кабине. Устройство выглядело исправным, но когда я попытался его активировать, на экране появилось требование личного кода. Запечатан», — констатировал я. «Позвольте», — Тимур протянул руку. «У меня есть некоторый опыт», — он слегка замялся, — «в подобных вещах». Я передал ему магафон, и Черкасский аккуратно положил устройство на ладонь. Его глаза на мгновение прикрылись, а пальцы свободной руки начали чертить в воздухе сложную фигуру. По кончикам пальцев пробежали тонкие оранжевые искры, собираясь в замысловатый узор. Похоже, здесь манипуляции шли на гораздо более сложном уровне, чем при использовании боевой магии. Магафоны защищены не только кодом, но и персональным магическим замком, пояснил он, направляя искрящийся паттерн к устройству. Однако у любой защиты есть слабое место. Искры окутали артефакт тонкой сеткой, проникая в мельчайшие щели корпуса. Тимур направил энергию, и магический узор впитался в устройство, которая вспыхнула изнутри мягким голубоватым светом. «Маленькая хитрость», — продолжил он с легкой улыбкой. «В сердце каждого магафона — кристалл памяти с печатью владельца. Но между кристаллом и внешним контуром есть промежуточный слой, отвечающий за обработку команд. Если послать туда определенную последовательность импульсов, можно ввести устройство в режим аварийного восстановления доступа, когда все защиты временно отключаются. Этому учат не в академиях». Экран мигнул, и появилось меню. Готово. Мы открыли раздел сообщений, и перед нами развернулась история последних дней отряда Перуна. Магафон принадлежал старшему десятнику Стаумову Аркадию Олеговичу, командиру группы. Из переписки с неким сотником стало ясно, что заказчиком их миссии выступал человек, обозначенный инициалами Т и В. Официальная цель экспедиции, озвученная рядовым бойцам, заключалась в картографировании Мещерского капища и сборе образцов необычных реликтов для исследований. Однако из конфиденциальной переписки Стаумова с сотником выяснилась истинная цель – поиск и извлечение некоего особого реликта, который, согласно данным заказчика, находился на третьем уровне подземелья капища. За этот артефакт заказчик обещал заплатить 2000 рублей золотом, колоссальную сумму. Сотник обещал Стаумову 20% за успех мероприятия. Из отчетов следовало, что экспедиция численностью полтора десятка прибыла к капищу 2 недели назад и разбила лагерь с западной стороны. При первой попытке приблизиться они столкнулись с неожиданно яростным сопротивлением и понесли тяжелые потери. 2 мага, на которых строился весь план, выбыли из строя практически сразу из-за неудачного стечения обстоятельств. Пробираясь мимо зарослей аномальной растительности, окружавшей капище, они случайно спровоцировали защитную реакцию местного реликта. Из пульсирующих древесных стволов внезапно вырвалось облако ядовитых спор. Вдохнув токсичные испарения, чародеи потеряли контроль над собой. Их тела скрутили мучительные судороги, сознание помутилось, а конечности сковал временный паралич. Потеряв боеспособность в первые минуты схватки, маги стали бесполезны для отряда и легкой добычей для бездушных. Похоже, Скальд оказался прав. Если недооценить ту крапиву, можно стать ее удобрением. Насчет сорта данного пустодрева у меня уже возникли определенные подозрения, но лишь увидев его вживую, получится понять, правильно ли я определил его разновидность. Последнее сообщение было отправлено Стаумовым сотнику. Принял решение отступать. Враг преследует. Ситуация критическая. После этого, лишь входящие, оставшиеся без ответа звонкие сообщения от встревоженного начальства. Василиса осторожно отвела меня в сторону, оглянувшись, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Т и В. Это, скорее всего, Терновский Игнат Всеволодович, произнесла она еле слышно. Начальник Министерства недр и ресурсов Московского бастиона. Человек весьма себе на уме. Ходят слухи, что у него есть черная касса министерства, которую он весьма вольно использует для своих нужд, и что ему могло понадобиться в этой глуши, спросил я. Она покачала головой. Не имею представления, никогда не слышала о каких-либо особо ценных реликтах, связанных с этим местом. Я кивнул, благодаря ее за информацию, и вернулся к вездеходу. Борис и несколько охотников уже пытались определить, насколько серьезно машина увязла в болоте. «Можно ли его запустить?» – спросил я. «Топливо в баках еще есть», – ответил Борис, заглядывая в технический отсек. «И запас приличный. Если немного вытащить, думаю, поедет». Я обернулся к отряду. На лицах бойцов читалась усталость после недавнего боя и тревога перед предстоящим штурмом. Нужно было поднять их боевой дух. «После того, как зачистим логово тварей», – объявил я, указывая на вездеход, – «уедем домой на этой машине, вместе с трофеями и славой». По рядам дружинников прокатился одобрительный гул. Перспектива триумфального возвращения на диковинном транспорте, а не своеходом, заметно воодушевила людей. «А сейчас, я повысил голос, готовимся к бою. Проверьте оружие, распределите боеприпасы. Через полчаса выступаем на штурм капища». Я отошел в сторону, изучая находки. Штуцер, ящик с подрывными рунами и компас истины. Эта экспедиция явно была хорошо оснащена, но даже это не спасло их. Нам придется действовать осмотрительнее, чтобы не повторить их судьбу. Стрелка компаса неуклонно указывала в сторону капища. Там действительно находился мощный источник магической энергии, но что именно привлекло внимание Терновского? Подготовка к штурму заняла меньше времени, чем я предполагал. Охотники быстро распределили боеприпасы, проверили оружие и заняли места в построении. Я внимательно следил за Полиной. Ее первый бой оказался серьезным испытанием, но девушка держалась молодцом, хотя в глазах все еще читалась тень страха. Василиса стояла рядом с ней, поддерживая коротким кивком и негромкими словами. Мы двинулись сразу после полудня, когда солнце стояло в зените. Пробираясь через густой подлесок к краю болота, я мысленно повторял последовательность действий, которые нам предстояло выполнить. Когда впереди показалась зловещая гладь топи, я подал сигнал остановиться. Василиса и Полина вышли вперед. Обе были сосредоточены и говорили коротко, обсуждая детали взаимодействия. Стихии земли и воды дополняли друг друга, как я и рассчитывал. «Начинаем», — распорядился я, и девушки синхронно шагнули к кромке болота. Василиса опустилась на одно колено, положив ладони на влажную землю. Ее пальцы погрузились в почву, и я увидел, как по земле пробежала едва заметная волна. Глаза девушки сузились от концентрации, воплощая в жизнь заклинание. Полина стояла рядом, выставив руки над поверхностью болота. Воздух вокруг ее пальцев заискрился морозными кристаллами, а от ладоней потянулись тонкие нити инея, погружаясь в мутную воду. Перед нами начала проявляться узкая ледяная дорожка, покрытая инеем. Она выглядела хрупкой, но когда Борис осторожно ступил на нее, поверхность выдержала его вес. «Каменные опоры держат снизу», – тихо объяснила Василиса, не прерывая концентрации. «Лед распределяет вес». Шедшие впереди охотники рассыпали собранную заранее землю, чтобы никто не поскользнулся. Мы двинулись вперед цепочкой, соблюдая дистанцию в два шага. Девушки шли впереди, продолжая формировать путь. Я отметил совершенствование их навыков. Болото вокруг нас выглядело неуютно. Темная маслянистая вода с гнилостными пузырями, торчащие из топи почерневшие стволы деревьев, затянутые склизкой растительностью. Один неверный шаг, и смерть от удушья в глубине трясины казалась неизбежной. Когда мы преодолели половину пути, с вершины холма послышался низкий гул. Мои пальцы сжались на рукояти глефы. Жнец почувствовал нас, несмотря на полуденное время. «Быстрее», — скомандовал я, ускоряя шаг. «Борис, приготовь стрелков». Василиса и Полина увеличили темп, но я видел, как пот струится по их лицам. Поддержание магии такой интенсивности требовало определенных усилий. Последние метры мы преодолели почти бегом. Выбравшись на твердую почву у подножия холма, Василиса и Полина обессиленно опустились на землю, тяжело дыша. Я дал им несколько минут на восстановление, протянув каждый по малым кристаллу эссенции, пока дружинники занимали оборонительные позиции. «Вход в подземелье там», — указал я на северную сторону холма, где темнел зловещий провал, похожий на распахнутую пасть чудовища. Теперь приступим ко второй части плана. Я достал мешок с дымянкой и серой. Воздух наполнился резким запахом, от которого слезились глаза. Сосредоточившись, я с помощью магии земли сформировал из ближайшего валуна каменную сферу размером с человеческую голову. По всей поверхности сферы я создал десятки небольших отверстий, она напоминала гигантскую пористую губку. «Что это будет?» — с любопытством спросила Полина, уже пришедшая в себя после магического истощения. «Курильница», — ответил я, наполняя полости сферы смесью дымянки и серы. «Мы выкурим их, как осиное гнездо». Я установил каменную сферу перед входом в пещеру, частично утопив ее в почву, и отдал приказ строиться. Щитоносцы образовали передовую линию у самого входа, полностью перекрыв тоннель. За ними встали алебардисты с их длинным оружием. Для стрелков мы с Василисой создали небольшое возвышение в виде каменной платформы, обеспечивавшей удобство стрельбы через головы первых двух линий. «Тимур, ты контролируешь поток воздуха», — обратился я к Черкасскому, направляя дым внутрь ровно и постоянно. «Переключайся на боевые заклинания, только если ситуация станет критичной. Главное нагнетать дым все глубже под землю». Маг кивнул, сосредоточенно изучая конфигурацию входа и оценивая воздушные потоки. Завершив последние приготовления, я мимолетным усилием поджег смесь в каменной сфере. Мгновенно повалил густой серовато-зеленый дым с отчетливым запахом серы. Тимур вытянул руки вперед, и я увидел, как воздух между его пальцами заискрился от концентрированной магии. Дым изменил направление, послушно втягиваясь в темный провал. «Начали», — коротко бросил я и отступил к построению, занимая позицию между щитоносцами и алебардистами. Мы ждали несколько минут, пока дым заполнял подземелье. Первыми признаками действия смеси стали странные шипящие звуки, доносившиеся из глубины. Затем послышался нарастающий гул, переходящий в яростный вой. «Готовься», — скомандовал я, поднимая глефу. Изнутри пещеры раздался звук, похожий на бешенство тысячи потревоженных ос. Я ощутил, как земля подо мной слегка завибрировала. В следующее мгновение из темного зева входа вырвался поток извивающихся тел. Десятки бездушных, от простых трухляков до массивных стриг, неслись на нас, подобно живой волне, увлекаемые единой яростью. Глава 11. Видя, как первые твари почти вырываются из тоннеля наружу, я мгновенно среагировал. Наш план был прост, но требовал идеального исполнения. С силой вдавив пятку в мягкую землю, я направил магическую энергию в почву. Земля внутри зева пещеры вздрогнула, повинуясь моей воле, и из нее под углом выстрелили десятки каменных кольев, острых как бритва, толщиной с руку. «Полина, лед!» — крикнул я, не оборачиваясь. Девушка, уже готова к этому маневру, скороговоркой произнесла активационный ключ заклинания, и холодная энергия устремилась к входу в пещеру. Поверхность земли перед нашей каменной преградой покрылась тонким слоем льда, превращая грунт в смертельно опасную ловушку. Эффект превзошел все ожидания. Передние бездушные, не успев затормозить, заскользили по ледяной поверхности, теряя равновесие и с размаха напарываясь на эти копья. Твари, нечувствительные к боли, лишь яростно извивались. Но хуже всего для них было то, что напирающие сзади сородичи, не видя преграды, продолжали давить вперед. За считанные секунды образовалась жуткая пробка из дергающихся тел, все глубже насаживающихся на гранитные шипы. «Стрелки, огонь по задним рядам», — скомандовал я, наблюдая за этим хаосом. «Не давайте им перегруппироваться». С каменной платформы послышался дружный грохотом, а затем воздух прорезал свист выстрелов. Пули впивались в массу тел, довершая начатой нашей ловушкой. Удивительно, но никто из бойцов не выказывал ни малейшего сомнения. Они действовали слаженно, словно делали это всю жизнь. И во многом так и было. Просто раньше они уничтожали бздыхов поодиночке. Несколько стриг, обладавших большей массой и силой, сумели растолкать сородичей в задних рядах и попытались перепрыгнуть чистокол из кольев. Именно этого я и ждал, держа глефу наготове. Длинное лезвие со свистом рассекло воздух, отделяя голову первой твари от тела еще в прыжке. Черная кровь хлестнула фонтаном, забрызгивая броню передних бойцов. Троим из них пришлось принять тяжелую тушу на свои щиты и сбросить ее на земь. Василиса не осталась в стороне. Ее руки двигались с поразительной точностью, каждый жест формировал в воздухе новый каменный шип, сбивающий очередную прыгающую тварь. Она действовала расчетливо, не тратя энергию понапрасну, выбирая лишь тех существ, которые представляли непосредственную угрозу. Алебардисты, стоящие за щитоносцами, использовали длинное древковое оружие для добивания зацепившихся за колья или перепрыгнувших их существ. Движения бойцов были экономными и точными. Тычок, поворот, рубящий удар. Никакой паники, никакой суеты. Человек с алебардой делает шаг вперед, наносит удар, выбирает новую цель. Я перемещался вдоль линии, перехватывая особо сильных или быстрых тварей, прорывающихся через нашу оборону. Глефа в моих руках казалась продолжением тела, лезвие находило головы и конечности бездушных с безошибочной точностью. Годы тренировок не пропали даром, даже в этом все еще не раскрывшем свои возможности теле. Земля перед входом в пещеру пропиталась черным ихором и раздавленным мясом. Трупы тварей громоздились друг на друге, образуя зловещий вал, который становился все выше. Но поток бездушных не прекращался, напротив, их напор только усиливался. Несколько особо мощных стриг, двигаясь с невероятной для их размеров скоростью, с оглушительным треском протаранили каменные шипы, сметая своих раненых и мертвых собратьев. Заграждение исчезло. «Они прорываются!» — крикнул Федот, перезаряжая винтовку. «Держать строй, не давать им прорваться!» — рявкнул Борис, увлекая за собой нескольких щитоносцев. Однако это становилось все сложнее. Твари, почуяв слабину, устремились к пробитому участку, топча тела павших сородичей. Стрелки выпускали пулю за пулей, но их становилось недостаточно. Там, где падала одна тварь, тут же появлялись три новых. Казалось, капище неисчерпаемо в своих жутких обитателях. Несколько стриг уже врезались в щиты, пытаясь снести бойцов из первых рядов, а трухляки пытались вцепиться в конечности и повалить наземь. Алебардисты рубили и кололи без остановки. Краем глаза заметил, как Тимур, экономя силы, точечно поражал наиболее опасных врагов огненными дротиками. Василиса беспрерывно создавала новые каменные шипы, заменяя разрушенные, но и ее силы не беспредельны. «Хозяин!» Внезапно раздался в голове возглас Скальда. «Три крупные крылатые твари пикируют с небес. Стрелки, переключайтесь на воздушные цели!» — крикнул я, указывая на стремительно приближающиеся силуэты. Бойцы немедленно перестроились, поднимая взгляды и оружие к небу. Несмотря на ощутимую нервозность из-за сложившегося положения, они сохраняли самообладание. Ждали мы недолго. Под хлопающие звуки, напоминающие удары мокрого белья на ветру, спикировали три темных силуэта, похожих на огромных летучих мышей с перепончатыми крыльями. Их кожистые тела выглядели сухими и ломкими, как пергамент, но двигались эти существа с удивительной скоростью. «Не стрелять, пока не приблизится», — приказал я. «Берегите боеприпасы». Первая тварь резко упала, явно нацеливаясь на наши ряды. Ее длинные когтистые лапы были вытянуты вперед, готовые вцепиться в жертву. «Огонь!» — скомандовал я, когда расстояние сократилось до эффективного. Воздух наполнился грохотом выстрелов. Первая волна частично прошла мимо из-за высокой скорости цели, но вторая нашла свою мишень. Сразу несколько снарядов впились в перепончатые крылья твари, разрывая тонкую мембрану. Существо потеряло равновесие и беззвучно рухнуло на землю в нескольких метрах от наших позиций, где его немедленно добили алебардами. Две оставшиеся летучие твари попытались атаковать с разных сторон, но стрелки уже приноровились к их маневрам. Плотный огонь не оставил им шансов, обе рухнули, не долетев до нашей линии. Одна забилась в агонии, вторая попыталась уползти на поврежденных крыльях. Их добили несколькими меткими выстрелами. «Скажите мне, что есть еще?» С хищной усмешкой процедил один из стрелков, перезаряжая оружие. «Не переживай, тут всем хватит», — буркнул я, срубая вцепившуюся в щит конечность трухляка. Поток бездушных не прекращался. Несмотря на наши усилия, скорость уничтожения тварей начала падать, руки бойцов уставали, а боеприпасы таяли. Монстры воспользовались нашей усталостью. Пошли первые жертвы. Одного из щитоносцев все же повалили на землю и тут же утянули назад в толпу врагов. Хорошо, что на его место тут же встал резервный боец. «Тимур!» — крикнул я, рубя глифой очередную тварь. «Забудь про дым. Огонь по тварям, немедленно. Я поддержу». Черкасский мгновенно перестроился. Прекратив управлять потоком воздуха, он щедро зачерпнул внутри себя энергию, активируя заклинание. Его глаза вспыхнули оранжевым светом, а между сведенными пальцами заплясали крошечные язычки пламени. «Назад!» — резко скомандовал я щитоносцем, заметив, как раскаляется воздух вокруг мага. «Всем отойти, будет жарко». Бойцы отступили ровно в тот момент, когда мы с Тимуром синхронно высвободили заготовленные заклинания. Поток концентрированного пламени с ревом вырвался из ладони Черкасского, устремляясь в темный зев пещеры. Одновременно я направил магию в землю, сжигая 85 капель магической энергии. По моей воле из пола пещеры вырвались дюжины острых металлических шипов, пронзая твари прямо в огненной волне Тимура. Эффект превзошел все ожидания. Твари, насаженные на пики, оказались буквально в эпицентре огненного торнадо. Их тела вспыхивали, как факелы, наполняя воздух запахом горелой плоти и пронзительным шипением. Однако даже эта комбинированная атака была лишь временной мерой. Я видел в отдалении темные силуэты, собирающиеся за стеной огня. Как только пламя утихнет, они хлынут наружу с удвоенной яростью. «Всем отрядам, маневр ложное отступление!» Скомандовал я тактический прием, подготовленный как раз на такой случай. Борис, с которым мы отрабатывали эту финт, мгновенно подхватил. Щитоносцы шаг за шагом. Раз-два, вперед, стрелки, прикрываем. Вторая линия готовится. Дружина слаженно выполнила маневр, с которым мы тренировались последние дни. Я сосредоточил магию земли, формируя серию каменных заслонов у выхода из пещеры. 5 массивных плит, каждая толщиной с руку взрослого мужчины, выросли из земли, наглухо перекрывая проход. Это не остановит врагов, но замедлит преследование и купит нам немного времени. Пользуясь создавшейся передышкой, мы быстро сдвинулись на заранее выбранную позицию в 30 шагах от входа за каменными барьерами. Бойцы перестроились кольцом, обращенным к пещере, образуя плотную оборонительную формацию. Стрелки заняли позицию в центре, получив возможность вести огонь поверх голов товарищей. Перезарядить оружие. Прошел приказ по цепи, и бойцы быстро вставили свежие патроны в винтовки и ружья. У нас оставалось не более минуты. Треск ломающегося камня возвестил о том, что стриги атаковали наши барьеры. Сначала появилась трещина, затем центральная плита раскололась пополам под мощным ударом. В проеме показалась массивная фигура стриги-кабана. На мгновение она замерла, оценивая обстановку пустыми глазницами. Существо повернуло безликую голову к нашей новой позиции и издало еле слышное сипение, явно сигнализируя остальным.